Когда Фицджеральд вошел в кабинет Миллера, его шеф стоял у окна, читая копию какого-то письма. Он показал ее молодому инспектору. «Вот что мы послали генеральному прокурору». Фицджеральд быстро прочитал документ. «Кажется, это довольно точно отражает ситуацию, шеф», — сказал он, возвращая письмо. «Когда мы можем получить ответ? В этом все дело. Вероятно, им понадобится 2 или 3 дня. Я уже переговорил по телефону с тем, кто будет этим заниматься. И что он думает об этом? Если вам действительно интересно знать, то пожалуйста». «Он не оставил мне почти никакой надежды», – проворчал Миллер, и его разочарование очень хорошо было видно. «Все, что касается религии, ну, вы сами знаете, как к этому относятся люди, англичане». «Понимаю, шеф». Тут Миллер заметил какую-то бумажку в руке инспектора. «Что это такое?» Фицджеральд набрался мужества и сказал: «Увы, плохие новости. Сведения о Чешке». Миллер покорно сел за стол. «Ладно, расскажите мне самое худшее. По данным компьютера, это оружие было использовано в последний раз для убийства, и это было в 52-м году, шеф. Старый польский солдат пристрелил жену и ее любовника. Спустя 3 месяца его повесили». «Великолепно», — сказал Миллер с горечью. «Только этого мне и не хватало. Естественно, они обойдут всех продавцов оружия в Лондоне и округе по нашей просьбе. Это займет дополнительное время, но, может быть, даст кое-какие результаты». «Понятно, понятно. Бывает, что и свиньи летают. Хотите знать, что необычного есть в этой истории?» «Что же, шеф, я собираюсь вам рассказать. Здесь нечего думать. Мы знаем уже, что в убийстве повинен Джек Миган. И если бы этот проклятый кюре захотел бы открыть рот, то у меня на блюдечке была бы голова этого молодчика». Миллер в ярости надел плащ и вышел, хлопнув дверью так сильно, что задрожало оконное стекло. Фэллон снял куртку и ботинки и вытянулся поверх одеяла. Когда он проснулся, близилась ночь. Он был накрыт периной, что говорило о том, что Дженни все-таки приходила. Было начало 9-го. Он поспешно обулся, взял куртку и вышел. Дженни возилась на кухне. Она подняла глаза. «Я заглядывала 3 часа назад, но вы спали». «Надо было меня разбудить», — сказал он и пошел надевать плащ. «Джек Миган сказал, что вам нельзя выходить». «Я знаю». Он переложил чешку из кармана куртки в плащ и застегнул пояс. «Это та девушка, так ведь?» — сказала Дженни. «Вы заботитесь о ней?» Он принял слегка рассерженный вид, и она сложила оружие. «Я подслушивала за дверью. Я почти все слышала». «Какая она?» «Она слепая», — сказал Фэллон. «И это значит, что она беззащитная». «А вы боитесь Билли? Вы думаете, что он отомстит вам таким образом за то, что случилось здесь вчера?» «Что-то вроде этого». «Я понимаю вас. Идите. Я только хочу вам немного рассказать о нем, чтобы вы знали, кому бросаете вызов. В 12-летнем возрасте мальчики предпочитают получать удовольствие, упражняясь собственными руками. Но только не наш Билли. В такие годы он уже вовсю спал с женщинами. Большей частью с проститутками, которые работали на Джека. И поскольку Билли, его младший брат, они не осмеливались ничего рассказывать, и он продолжал в том же духе. В 15 лет это был уже грязный маленький садист, а затем получилось то, что вы уже видели. И на вашем месте я бы серьезно беспокоилась, если Билли вступил в игру». «Спасибо», — сказал он. «Не беспокойтесь обо мне». Дверь хлопнула, он ушел. Она на секунду застыла, поставив утюг, устремив в пустоту грустные глаза. Затем продолжила свое занятие.